Глава 49. 8 месяцев спустя. «Ты уверена, что их можно одних оставлять с детьми?» Спрашиваю я, наблюдая, как Измайлов и Асадов в гостиной развлекают сыновей и при этом громко смеются, будто сами малые дети. Можно долго смотреть на них и при этом испытывать странные чувства. Это и нежность, и тревога, и восхищение, бесконечный калейдоскоп. «Справятся!» Невозмутимо отвечает Наташа и продолжает спокойно зашнуровывать Тимуру кроссовки. «Это знаешь, как говорят? Появляется первый ребенок, все стирается, гладится, бывает, что и по 2 раза, так как должна быть стерильность. Когда появляется второй ребенок, стирается, иногда гладится. Главное, чтобы он не ел из миски кота. А когда третий, если он поел из миски кота, то это проблемы кота. Что-то в этом есть». Усмехается она и выпрямляется, одергивая пиджак. Тоже смотрит в сторону мужчин и ласково улыбается. «Неплохо смотрятся, да? Им идет». Я утвердительно киваю. «Мам, я котика хочу», — говорит Тимур. Наташа опускает голову и задумчиво смотрит на сына. «Ох, Тим, обещаю, что будет, но чуть позднее». «Когда?» Тимур серьезно сдвигает брови. «На твой день рождения, договорились?» «У меня он недавно был. Это долго ждать. Я сейчас хочу». «Весь в отца», — притворно вздыхает Наташа. «Вечером поговорю с папой, и мы что-нибудь придумаем, хорошо?» Тимур печально кивает, берет робота с комода и направляется к двери. Колбасе достаточно озвучить свое желание Измайлову, и тот втихую притащит ему и кота, и собаку, и кого он только пожелает. Подкину малышу идею, когда Наташа не будет нас слышать. Или озвучу желание Тимура Паши. Я бросаю взгляд на счастливого Измайлова, который держит на руках сына, и сердце наполняется нежностью. «Идем», — тянет за собой Наташа. «Поверь, через 1 или 2 они начнут искать нас по маячкам и молить о том, чтобы вернулись». «Маячкам?» — изумленно приподнимаю брови. «Конечно». Наташа вытаскивает телефон из кармана и крутит им перед моим носом. «Ты что, впервые слышишь об этом?» «Когда ты сюда прилетела, тебе установили маячок с дополнительным оповещением на смартфон Динара». Паша очень переживал. «С ума сойти! Почему я узнаю об этом только сейчас?» «Правда, что ли, не знала?» — хмыкает Наташа. Я отрицательно мотаю головой. «Необходимые меры безопасности. Они не могут быть с нами все время, но им спокойнее, когда все под контролем». Даже и представить не могла, что все так серьезно. Мы выходим на улицу и подходим к машине. «Мам, хочу мороженое и новую игрушку». «Сейчас все будет, Тим», — заверяет Наташа. «Мы не часто выбираемся куда-то одни, без детей. Тимур не в счет, он почти не капризничает. И вообще, столь серьезного ребенка я еще не встречала. Весь в Асадова. Наверное, и Давид в него пойдет. Неосознанно ловлю себя на мысли, что у меня 3 сына. У Паши крепкая привязанность к Динару. И я теперь прекрасно понимаю, почему. Муж видит в нем старшего брата, поддержку, наставника, родного человека. То, чего был лишен в детстве. Это сложно объяснить словами, но после рассказа Паши о своей жизни его отношение к Асадову для меня закономерно. Мы едем в парк, затем в торговый центр. Там кафе и детская комната. Тимур, несмотря на свою чрезвычайную серьезность, растет активным ребенком. Мы с Наташей заказываем себе по кофе и смотрим на часы. «Пора возвращаться. 3 часа уже гуляем. У меня молоко пришло», — говорю я, испытывая сильное чувство дискомфорта. «Да», — Наташа тоже морщится. «И у меня пришло. Это мы горячей жидкости выпили», — кивает она на стаканчике. «Так себе ощущение. Не роды, конечно, но и приятного мало, особенно когда находишься далеко от малыша и не можешь приложить его к груди». Тимур вырубается в машине почти сразу же. Наташа предлагает заехать в офис буквально на 10 минут, чтобы забрать кое-какие бумаги. У нее свое турагентство, она обожает свою работу. Я далека от этой сферы, но Наташа с таким увлечением обо всем рассказывает, хочешь не хочешь, а заинтересуешься. На все про все уходит еще примерно 30 минут, и мы, наконец, направляемся к дому. Но, не доехав до него 5 километров, попадаем в небольшое ДТП. Зеркалом цепляем соседнюю машину. «Чёрт!» — чуть ли не плачет Наташа и, бросив на Тимура тревожный взгляд, включает аварийку и тянется к двери. Я оглядываюсь и замечаю огромного, высокого мужчину в черной ветровке. «Ты куда? Сиди!» Мужчина настроен крайне недружелюбно. Дергает ручку и, когда дверь не поддается, начинает настойчиво стучать в окно. «Звони Динару и не смей выходить», — говорю я. «Погуляли», — сокрушается Наташа и цокает языком. «Да что же за невезение! Нет, не нужно никому звонить. Сейчас все решим». Чуть опустив стекло, она быстро начинает говорить на немецком. Мужик, пробегаясь по Наташе похотливым взглядом, требует возмещения ущерба и просит, чтобы она вышла из машины. «Не выходи, он неадекватен!» Пугаюсь я и тянусь к телефону. Набираю Пашу. Измайлов отвечает почти сразу, обещает быть с Динаром через несколько минут и завершает разговор. Мужик вдруг резко ударяет кулаком в стекло, и мы вздрагиваем. «Я думала, если буду вежливой, то эта наглая скотина отстанет от нас», — произносит Наташа. «Попытка засчитана, попытка провалилась». Тимур просыпается от шума и начинает испуганно смотреть по сторонам. «Сынок, сиди в кресле», — просит Наташа. «Ребенка действительно опасно брать к себе. Вдруг этот придурок захочет разбить стекло?» Мужчина отходит к своей машине, зачем-то открывает багажник и ненадолго исчезает из поля зрения. «А что, если действительно разобьет нам сейчас стекло?» Мне почему-то становится не по себе. «Что за ерунда?» — досадливо вскрикивает Наташа. «Я всего лишь немного поцарапала ему бампер, и он прекрасно видит, что с нами ребенок. Почему нельзя мирно разойтись?» Представляю Пашу или Динара в подобной ситуации и не могу уложить в голове, чтобы кто-то из них так по-хамски себя вел. Когда рядом с нами останавливается внедорожник Асадова, я облегченно выдыхаю, а когда Динар с Пашей выходит из машины с детьми на руках, пропадает дар речи. Это выглядит впечатляюще, невозможно отвести взгляд. Уверенные в себе, сильные, мужественные. На их лицах ни тени сомнения или тревоги, в отличие от наших. Они направляются к нам. Наташа открывает дверцу и забирает Давида, а Асадов идет к мужику, который недоволен, что женщина не вышла к нему на разборки. Я открываю дверь со своей стороны и беру Лёшу на руки. Паша не отходит от нас. Облокотившись о крышу, наблюдает за мной и сыном. Изредка поглядывает в сторону Асадова. «Испугалась?» — спрашивает, чуть прищурившись. «Да, неадекватной реакции мужчины. Я уже отвыкла от подобного». К хорошему быстро привыкаешь. Далеко не все такие здравомыслящие и благородные, как ты и Динар. Вы эффектно смотрелись. Да, улыбается Наташа. Максима не хватало со своим младшим. Пусть отдохнут с Надей от своего детского сада, усмехается Паша. Ага, и с пятым вернутся, иронизирует в ответ Наташа. Все может быть, загадочно улыбается Измайлов и подмигивает мне. Сын жадно чмокает губами, почувствовав мой запах, и Паша шире расплывается в улыбке. «Кто-то проголодался? Корми, лап, я страхую». «И я покормлю», — вновь подает голос Наташа. «Паш, возьми, пожалуйста, Тима, прогуляйтесь поблизости, а то он изнудился». «Хорошо», — соглашается Измайлов и идет за своим любимцем. «Фух, ты права, я действительно отвыкла от подобных аборигенов». Кивает Наташа в сторону мужика, с которым разговаривает Динар. Я ищу глазами Пашу. Он сидит на корточках и о чем-то разговаривает с Тимуром. Тот ему улыбается. Все сжимается внутри от нежности и счастья, от понимания, какой прекрасный мужчина и человек встретился мне на пути. А ведь я по глупости чуть не оттолкнула его. Если годика через два еще родим по одному, то действительно можно открывать детский сад. Смеется Наташа и поправляет одежду, покормив сына. Трогает грудь с правой стороны и морщится. «Хотя мне пока больше нежелательно. Дохленькая я. И сердце слабое. Еще одно кесарево. Это жестко. Не представляю, как женщины переживают это по четыре и больше раз. Сама не зарекаюсь, ибо наследственность так себе. По-женски проблем много». Паша отводит Тимура к машине Асадова и усаживает в детское кресло. Подходит к нам и, открыв дверь со стороны Наташи, кивает на внедорожник, припаркованный неподалеку. «Пересаживайся. Динар все решил. Сейчас расплатится с мужиком и домой поедете. Я пригоню твою машину». Чувств со временем не становится меньше. Наоборот, ощущение, будто меня накрывает волнами и каждый раз тянет на глубину все сильнее. «Нанянчились?» — спрашиваю, когда мы остаемся наедине. «Угу», — Измайлов смотрит в нашу сторону. «Уже через час начал без конца повторять «ма-ма-ма». Лапуль, ты чего так странно улыбаешься?» «Будешь смеяться». «А может, и удивишься». «Ну?» «Во время схваток я корчилась от боли и говорила, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах не соглашусь на эту авантюру, помнишь?» Паша кивает. «Беру свои слова обратно. Хочу много маленьких Измайловых. Ради разнообразия можно девочку, но все остальные должны быть исключительно мальчиками, твоими копиями. Миру нужны такие сильные и самодостаточные мужчины». «Ты еще что ли хочешь?» — удивляется он. «Года ведь не прошло, Софья. Беременность проходила тяжело. Я буду честен, ничего против не имею. Но нужно полностью обследоваться, исключить риски. А то вдвоем ходить в салон и закрашивать седые корни влетит в копеечку». «Скряга!» — хмыкаю я. И Измайлов расплывается в улыбке. Берет в руки телефон и записывает нас к врачу на следующей неделе. «Ты...» Не могу найти подходящих слов. «Только не говори, что лучший мужчина в твоей жизни. Буду обвинять в лицемерии, потому что слышу, как это ты нашептываешь каждый день сыну». «Ты не просто лучший, ты самый важный и самый любимый. И я буду самой счастливой, если маленьких мужчин, которыми буду восхищаться и так же сильно любить, станет больше». Касаюсь Пашиной руки. Он бросает взгляд на меня, опускает глаза на спящего сына. Я помню свое обещание, что стану его тылом, человеком, на которого он всегда сможет положиться. Но пока Паша — этот тыл, а я всего лишь небольшая точка опоры, влюбленная не просто в красивую оболочку, а в человека, который отдаст за меня и наших детей жизнь, если это потребуется. Измайлов включает поворотник и прижимается к тротуару. Протягивает руку и гладит меня по щеке. Снова накрывает волнами эйфории и тянет на глубину, когда он так смотрит. Дыхание становится учащенным. «Понравилась ты мне с самого начала, Лап. Милая такая. Глаза как у кошки сверкают, когда злишься». «Как у блудной?» — вспоминаю я. «О, да», — соглашается Паша. «Блуда в тебе много». Усмехается он и вдруг становится серьезным. «Но больше мне нравится, когда твои глаза сияют от любви. Так как ты еще никто и никогда на меня не смотрел. Моя это заслуга или твоего большого сердца? Не знаю. Эти чувства часто терзают. От них рвет в клочья все внутри. Особенно, когда срываюсь по пустякам. Или необходимо быть далеко от вас. Но это того стоит». Закусываю губу и не могу отвести от него глаз. Если бы не спящий маленький человек на руках, я бы уже сидела на Измайлове верхом и целовала. Что, впрочем, и собираюсь все-таки сделать. Перекладываю сына в детское кресло и пристегиваю. Минуя коробку передач, сажусь на Пашу и обнимаю за шею. «Ай-яй-яй, Лап, ну что за легкомысленное поведение?» — подначивает он. «Наташа будет в бешенстве, когда узнает, чем мы занимались в ее машине». «Да блуда не дойдет», — усмехаюсь я. «Показать тебе космос в одно касание?» Это не мои слова. Паша так часто говорит, когда мы остаемся наедине, а сын спит в детской. «Попробуй, Лап», — с вызовом произносит он. «Только сильно не увлекайся. Зрителей много». Я впиваюсь губами в его рот. Измайлов на секунду замирает, а потом отвечает мягким напором языка. Чувствую под собой твердость и вжимаюсь в нее сильнее. Все ощущения рядом с ним, до вспышек перед глазами. Действительно космос. Да, любить иногда очень больно, безумно тоскливо, особенно когда Паша уезжает в командировки. Он много сил и времени отдает работе. Приходится собирать волю в кулак и отпускать его. Но в такие мгновения, как сейчас, я самый счастливый человек на свете. И как же приятно осознавать, что эти чувства взаимны. «Мои глаза так сияют благодаря тебе», — говорю, задыхаясь. «И это никогда не изменится, Паш. Обещаю».